Что это такое? Ну, правда. Мы через все это прошли, и, наверное, так до конца и не нашли этому объяснения. Ну, например, тому, что у многих, в том числе и у меня, просто резко поднимается настроение, когда я слышу только что прозвучавшие слова. Ну вот что с нами происходит? Однажды, много раз в истории, мы убедились, мы, я имею в виду отечественную нашу Россию, что любой теоретический принцип, провозглашаемый людьми за истину и будучи доведенным до своего логического конца, приводит к абсурду. Я уж не говорю крови великой, я говорю к абсурду. И это касается далеко не только социализма. Ну, мы говорили об Иване Грозном. Ведь он доводил до логического конца идею Третьего Рима. И опричнина, и все это было лишь абсурдным результатом как бы реализации им этой вечной идеи. Это все происходило в нашей истории, при нас. Была доведена до абсурда, не без помощи Распутина, идея монархии и обрушилась. Была доведена до абсурда, идея социализма и обрушилась. А мы все бродим по белу свету и просим, чтобы нам дали какую-нибудь русскую идею. Ну, дали вот, ну, дайте, пожалуйста, дайте. Между тем, тихий немецкий философ, тихий и сложный, никем не замеченный Кристиан фон Эренфельдс в 1890 году опубликовал сложный философский труд о качествах формы. О качествах формы, это и есть о качествах гештальта. Я всех напугал этим словом, о котором хотел сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити». Слово «гештальт» у нас, ну, никак не приживается. Наверное, потому что слово это очень простое и обозначает оно, собственно, форму, ну или оформление, завершенность. Мы что-то похожее имеем в виду, когда говорим о мышлении или о сознании, структура мышления или структура сознания. Так вот, правда, работа Ренфельса была сложной, а суть ее предельно проста. Он доказывал, что у человека есть естественная потребность. Такая же, как пить или есть. Как бы это потребность в завершенности, в создании внутренних и внешних форм. Я вовсе не про искусство. Я, собственно говоря, про то, что мы даже воспринимать можем не напрямую, а через некоторую призму. Призму информации, полученной от органов чувств, которые мы где-то внутри своего сознания дорабатываем. Это идея Канта. Для нас некое целое в восприятии всегда больше суммы его частей. Это и есть то, что Эренфельс назвал, собственно говоря, оформлением, гештальтом. Наверное, для нас всегда колоссальное значение имела вот эта оформленность нашего внутреннего беспредела. Вот окончательность этого оформления. И поэтому мы не принимаем, не очень понимаем слово «гештальт». Потому что мы страдаем чувством внутренней незавершенности, и для нас вопрос о достижении некой завершенности, цельности, о достижении некоторой формы, красивой или не очень, один из принципиальных вопросов, если хотите, национального, отечественного, многонационального, русского, российского сознания. Это, на самом деле, действительно совсем не сложно. Когда мы смотрим на картину, то восприятие целое не сводимо к свойствам суммы составляющих элементов. Ну, например, когда мы смотрим на картину Сюра, постимпрессиониста, состоящую из точек, да, из множества отдельных точек, без мазков практически. Почти. Вот. То мы все равно видим пейзаж, березы на берегу реки, как бы, а не оцениваем каждую точку. Вот это вот мы как бы сначала представляем себе в голове, чего видим, а потом уже видим. Вот это вот целостное восприятие Эренфельс и позднее за ним Макс Вертхаймер, его ученик, который перевел философию в психологическую плоскость. Это самое-самое начало XX века. И они, собственно, говорили только об одном. Люди хотят достигать завершенности. Это их естественное желание, это их естественная потребность. И она приводит к огромному количеству ошибок. И, конечно, вот это вот понятие гештальта, завершенности имеет отношение к нашему чувству и восприятию того, что красиво или некрасиво. Поэтому в любом случае мы сегодня, конечно же, продолжаем наш разговор о красоте. Я хочу сказать, что такое «Ленин всегда живой и очень любит маленьких детей». Это завершенный гештальт. Ну, как бы, это не совсем религиозная вера. Это способ объяснения мира. Ну, почему мы поступаем вот так, даже если это подло, страшно? Почему мы убиваем людей? Ну, потому что так завещал нам великий Ленин. Почему мы построим светлое будущее, потому что так обещал великий Ленин. Короче говоря, это некоторая модель, структура, форма, которая позволяет нам объяснить все. цели, целеполагания нашего существования. Это не из ностальгии, а потому что мы вдруг в таких песнях, как эта песня, которую спел Евгений Нестеренко, он сегодня будет петь в наших музыкальных паузах, как бы поднимает настроение, потому что в ней есть завершенность. Ну вот, когда народ увидел, что Моисей убрел на гору, то он собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Ну и вот они собрали последнее, что у них было, серьги из ушей своих жен, и принесли к Аарону. И он взял и сделал литового тельца и обделал его резцом. И сказали они, и сказал: «Вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Почему? Как бы, что такое золотой телец? Ну, в общем, это Ленин, это завершенный гештальт. Ну, вот они привыкли чем-то объяснять свое поведение, кому-то молиться. Ну, действительно, пришел мужик, вывел их из привычного тепленького египетского рабства такого. Ну, голодно, ну, в общем, зато на всем готовом. А привел в пустыню и гад там бросил. Типа, я пойду молиться, делайте, что хотите. Возник, сказал бы Ринфельс, незавершенный гештальт. Нужен был Бог. И его обделали резцом. Вот примерно, о чем я пытаюсь сказать. Правда, потом выяснилось, и что золотой телец некрасиво. И, в общем, как-то и Ленин, и ученики его поступали тоже почему-то не совсем красиво. А вот завершенный гештальт, как бы такая завершенная система восприятия, которую мы называем идеологией, она, конечно, вне всякого сомнения была. И вот этот внутренний покой и внутреннюю силу она, конечно, давала. Ну, впрочем, конечно, бывают разные варианты и завершенных, и незавершенных гештальтов. Вот, например, типичный пример завершенного. Пошли все плохи в ход. новой королеве и фрейлинам я. Одно не стало мочи, не стало их житья. Серебряные нити. Прям даже боюсь слушать блоху. Как-то она вдруг политически актуально звучит. Может, нельзя? Или можно? В общем, какой-то незавершенный гештальт по этому поводу я испытываю. Хочется мне сказать, что типичный случай вот этой нашей потребности в законченном восприятии. Очень много таких случаев. Если про сказки, про королей и блох, то, конечно, сразу голый король вспоминается. Дело же не в том, что мальчик один был зрячий. Дело в том, что всем проще смотреть на короля через свою призму восприятия. На то, какая на нем сверхтонкая одежда. Ну, есть готовая модель восприятия короля. Гештальт. Фрейд сказал бы, проекция, перенос. Но на самом деле, если бы не Ренфельс, и если бы не Вертхаймер, конечно, фрейдовского учения о переносе не было бы такого происхождения этого учения. И как-то вот так мы и живем. С одной стороны, вроде бы стремление к завершенности, стремление к оформленности – это и есть стремление к красоте. А с другой стороны, как только мы этой самой завершенности достигаем, вдруг выясняется, что это какая-то мучительная пошлость. И в этом страшная беда. А вот для того, чтобы как-то прийти к красоте, нужно это самое свою завершенность каким-то образом преодолевать. Для этого нужно специальное внутреннее усилие. Кроме того, конечно, всем знаком или на собственном опыте этот самый завершенный, незавершенный гештальт. Ну, в советской психологии он стал известен под именем эффекта Зейгарник, по имени замечательного советского психолога, клинического Блюма Вольфовна Зейгарника. Так вот, она была еще студенткой, когда подметила, что официанты в кафе прекрасно помнят все невыполненные заказы. А что заказывали люди, заказы которых они уже выполнили, они мгновенно забывают. Ну и, конечно, в этом беда некой мучительной некрасивости традиционной модели обучения. В чем эта беда, я попробую объяснить. Все эту беду знают. Как только человек сдает экзамен, он немедленно забывает сданный предмет. Для нас это совершенно естественный эффект. Ну, вот это и есть эффект Зейгарник или эффект завершенного гештальта по Максу Вертхаймеру. То есть, просто Макс Вертхаймер был на 70 лет раньше, чем Блюма Вольфовна. Как бы, что происходит? Ну, мы действительно организовываем восприятие по структуре целей. Вся беда в том, что как только мы ощущаем эту цель как исполненную, мы ее забываем, выкидываем из головы. На самом деле, ну, не знал, конечно, Никита Сергеевич Хрущев, но, ей-богу, я могу почти практически утверждать, что когда он объявил, а следом за ним и Леонид Ильич Брежнев, что развитой, обратите внимание, завершенный социализм в нашей стране построен, все как-то забыли про социализм и стали рваться к чему-то совершенно другому. Этого нельзя было объявлять. И когда Сталин утверждал, что классовая борьба непрерывно продолжается и что враг не дремлет, он был прав. Потому что погубить идею может как раз только некая ее абсолютная завершенность. И, как ни странно, при этом может ускользать красота. Может быть, поэтому, ну, правда, Леонардо да Винчи, говорят, так до конца и не завершил ни одной своей картины. Потому что в незавершенном гештальте есть внутреннее напряжение, которое гонит жить дальше и дальше, дальше и дальше, дальше и дальше. Именно в незавершенном. Это вот работа Зейгарник на эту тему. Они показали, что правда есть физиологическое напряжение от неразрешенных проблем. И, между прочим, я очень много раз пытался разными способами объяснить, что, как ни странно, незавершенные проблемы продают человеку жизнь. Я хочу сказать, что если человек хочет любой ценой дописать книгу, закончить картину, вырастить сына, посадить еще деревьев, если он испытывает напряжение незавершенности, у него есть смысл зачем-то жить. А если он уже все сделал, уже все, все, написал книгу, ну, или прочел хотя бы одну, посадил дерево, вырастил сына, выпил свою цистерну водки, то напряжение жизни, оно как-то само собой кончается. И что-то обрывается, потому что жизнь — это вообще такая штука, которая требует напряжения. Ну, в конце концов, видите, понятие гештальт стало, наконец, модным понятием поп-культуры, потому что в мультсериале «Трансформеры» гештальтом зовут, как бы это, сложно подчиненного робота, который состоит, как матрешка, из нескольких роботов меньшего размера. Сначала название придумали поклонники сериала, а потом оно стало официальным. И действительно, робот оказался наглядной иллюстрацией сложного какого-то термина, потому что мы вот и состоим из этих внутренних роботов, в буквальном смысле этого слова, завершенных действий. И они иногда захватывают власть над нами. Тогда мы эту власть, сегодня тоже модное слово, именуем зависимостью. Я не путаю все в одну кучу, но просто, понимаете, какая штука? Ну вот мы говорим там алкоголику: бросай пить. И тогда его гештальт, его представление о том, кто он такой, его представление о счастье окажется незавершенным. Ему надо будет раскрываться и совершать очень сложные действия, формулировать для себя какие-то новые цели, а у него уже все сформулировано. Наливай и пей. Он завершен в чем-то в своей структуре. Конечно, можно попробовать ему объяснить, что это некрасиво. Но он же этого не поймет, потому что смотрит на красоту через какую-то свою призму. Вот что сказала наша слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Я звоню по теме красоты. Я, ссылаясь на Юнга, могу сказать, какой самый важный стандарт красоты. Недостижимый, потому что это идеальная цель для бессознательного. Достижимость объекта красоты обесценивает его. Однажды Михаил Задорнов высказался по поводу тех моделей, которые сейчас так популярны у богатых мужчин, какими удобрениями их кормили. Но зато таких одна на тысячу. Южные мужчины с ума сходят по блондинкам, потому что, опять же, дефицит, на всех их не хватает. Я вспоминаю Кустодиева. Он своих дородных купчих, русский стандарт красоты, писал в голодные революционные годы. А средневековые красавицы, что только не вытворяли с собой, лишь бы соответствовать эксклюзивным критериям красоты, которые не могли достичь простолюдинки. А вот в пушкинские времена женщины, чтобы быть белолицами, пили уксус, пытаясь походить на белоснежные античные статуи. А в Китае девочкам ноги бинтовали. Маленькая ножка для восточных мужчин очень эротична. Ни один мужчина с Алтая рассказывал, что у них до революции идеалом красоты были женщины с черными гнилыми зубами, потому что это было показателем зажиточности. Такая женщина могла позволить себе сахар, и чтобы добиться такой красоты, алтайские красавицы стали углем зубы мазать, чтобы зубы были черные. Спасибо. Вот, собственно говоря, примеры попыток завершить гештальт. Ну, то есть стать красавицей. Для этого надо раз, два, три, четыре. И как бы потом выясняется, что это вовсе некрасиво, если так просто. Но зато это завершенный гештальт. На самом деле сказать вот эту фразу, которую сказала Катя, идеал недостижим, это все равно, что сказать, нельзя завершить, сделать окончательным гештальт красоты. Нельзя сделать себя абсолютной красавицей. Потому что это в любом случае будет абсурд. Но, если это понимать, то стремление, движение в сторону идеала порождает то самое напряжение, которое делает жизнь наполненной и насыщенной. И насыщенной. А как только ты его обрел, все, вот все. Я и есть красавица. Вот я красавица. Это глупость, абсурд. И практически всегда эта глупость некрасива. Еще одна музыкальная пауза, еще один гештальт Нестеренко. Зачем она роняет веселые слова? зачем лицо склоняет и прячет крупева? Нечего теряться и нечего терять, но надо ли сказаться, но можно ли сказать, и что ему нежной, что сердце расцвело, что ветер веет снежный. Ну вот по поводу символов. Дело в том, что продолжил исследование гештальта датский психолог Эдгар Рубин. Так вот, он первым разделил любое воспринимаемое человеком изображение на фигуру и фон. Фигура – это то, на чем мы концентрируем внимание. А фон – вся остальная реальность. Видим мы как бы только фигуру, а фигура и фон взаимоисключающие. Все знают знаменитый рисунок Рубина, который представляет собой изображение двух профилей лиц, образующих в середине вазу. И в зависимости от того, на чем вы концентрируете внимание, вы видите либо вазу, либо два лица. И то одно становится фигурой, а другое фоном, то наоборот. Как бы, опять, это та же самая мысль. Вот мы хотим видеть только вазу, и ее видим, а всю остальную реальность не замечаем. И это некая постоянная ошибка нашего восприятия. Но ради нее мы все время создаем тех самых золотых тельцов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне хотелось на сегодняшнюю тему начать, наверное, с красоты и понимания вообще подлинности. Для меня подлинность – это спокойствие. И отсюда, если следовать из этого понимания, то завершенный гештальт вообще в плане человеческой то есть, культуры, то это, наверное, понимание бесконечности. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Я единственное, вот понимаете, какая штука? В том-то все и дело, что исследователи, которые мыслят в терминах гештальт-психологии, они утверждают, что незавершенный гештальт создает непокой, внутреннее напряжение, мотивацию. А завершенный гештальт – это абсолютный покой, после которого, наверное, способна остановиться жизнь. И в этом смысле любая завершенность вдруг оказывается не совсем красивой. Вот что сказала наша радиослушательница Ирина. Спасибо за прошлую передачу, Александр Геннадьевич. Мне очень понравилась мысль о том, что в красоте есть тоска по совершенству. Рядом с любованием и восхищением, рядом с желанием владения есть эта тоска. Она незаметна, и мимо нее все время проскальзываешь. Она источник разочарования. Но она же и спасает мир, но не спасает красоту. Ах, кабы добра, все было бы спасено. В красоте всегда есть изъян, и изъян этот потрясающий. Он безошибочно, интуитивно указывает на совершенство. Была бы еще и добра, и все, мир спасен, ибо совершенен. Но вот младенческие грации души не достают внешней красоты, и поэт восполняет ее прекрасным стихом. Здесь тоска по совершенству выливается в творческий акт. Однако и стихотворение несовершенно. По мнению филологов, как говорит наш главный филолог на форуме Людмила, оно излишне назидательно, то есть тоже имеет свой некрасивый изъян. И об этот изъян бьются чувства и мысли читающих, и каждый из нас пытается его восполнить чем-то своим. Ах, если бы! Одно только понятно, если бы по двору рядом с мальчишками бегала не некрасивая девочка-лягушонок, а прелестный рождественско-пасхальный ангелочек, стихотворения не было бы, мир был бы уже спасен, мир этой девочки. Но вот глаз поэта заметил несоответствие между душой и внешностью и посочувствовал, ах, если бы, и рождаются строки вопрос. А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Вопрос без ответа. Потому что совершенству и тела, и души, и духа можно найти рациональное объяснение, пусть и не полное, но все-таки удовлетворяющее на данный момент понимание того, что оно такое, совершенство. А вот изъян, который есть в красоте, и который толкает нас на рациональный, интуитивный, творческий или чувственный поиск недостающих, изъятых фрагментов, никогда не постичь и не объяснить рационально. Нет у красоты рационального объяснения и быть не может. Мы ее постигаем иррационально, чувственно. Но как же часто в своем собственном чувстве прекрасного пропускаем этот самый изъян, тоску по совершенству. А пропустив, губим красоту, ибо разочаровываемся в ней или банально привыкаем. Но самая потрясающая для меня мысль – то, что изъян этот должен соотноситься в пропорции золотого сечения. Ах, это потрясающе красивая математическая задача. Одно время я увлекалась ею. Этот самый коэффициент золотого сечения – число иррациональное. И вычислить его можно с помощью ряда Фибоначчи, когда каждое отношение следующего числа к предыдущему уточняет очередной знак этого коэффициента и закладывает ошибку в следующий. И чтобы убрать эту ошибку, надо брать следующее число этого ряда и снова искать его отношение с предыдущим. Изъян красоты, даже самый маленький, никогда не позволит душе остановиться, а заставит так продолжать движение. Коэффициент золотого сечения бесконечен. Сколько бы ни вычисляли знаков после запятой, мы никогда не сможем поставить точку и остановиться. В этом числе после последнего вычисленного явленного знака всегда будет стоять многоточие, уходящее в рациональную бесконечность, в тайну. И красота своим изъяном максимально приближена к этой тайне. Александр Геннадьевич, спасибо вам за эту мысль. Давным-давно она была в моей душе рассыпана отдельными кусочками. Я чувствовала в ней целостность, но вовне ведь мне ее так и не удалось. Не хватило красоты мысли, чтобы соотнести неуловимый рационально, но уловимый чувственный изъян к пропорции золотого сечения. Этот красиво пляшущий вокруг золотого коэффициента ряд Фибоначчи и дает этот самый изъян, который, тем не менее, и позволяет вычислить сам этот коэффициент, который буквально вставлен во все живое и неживое в нашем мире. Спасибо, Ирина. Я хочу сказать, наверное, две мысли. Назидание – это претензия на абсолют. И абсолютное назидание всегда превращается в абсурд, если человек не делает поправку на ряд Фибоначчи, на то самое число красоты в человеческой душе, которое есть незавершенность, незавершенный гештальт. Или, как сказала замечательно красивая Ирина, коэффициент несовершенства. Ну, вот я надеюсь, что вы немножко почувствовали, что такое гештальт. Всем спасибо. Спокойной ночи. Я всей душой к жене привязан, я в люди вышел, да чего? Я дружбой графа ей обязан, легко ли графа самого? Делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим. Жена случайно захворает, ведь он, голубчик, сам не свой, со мною в преферанс играет, а ночью ходит за больной. Приехал раз в звездах сияя поздравить с ангелом моим. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим. А как он мил, когда он в духе, ведь я за рюмкою вина хватил однажды. Ходят слухи, что будто граф, моя жена, Граф, говорю, приобретая, трудясь, я должен быть слепым. Да ослепит и честь такая, ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством.